5. Самое время поговорить о простых людях. Врезать им. Они кишели вокруг наших героев, набивали собой трамваи, троллейбусы и метро. Они трудились на многочисленных московских предприятиях и два раза в месяц получали из рук кассиров предприятий деньги. Простые люди привилегированно обитали в комнатах или квартирах, обходившихся им в 3-5 рублей, а не в 30-40, как нашим непрописанным героям. Заходя к ним время от времени или сидя рядом с ними в столовых, можно было увидеть, что питаются они чаще и много лучше Эда и Анны. Можно было также услышать в трамваях, троллейбусах и столовых, в очередях и на парковых скамьях непрерывные жалобы простых людей на жизнь. Они требовали лучшей жизни. С точки зрения Эда и Анны, брезгливо недоедавшие сосиски и тефтели в столовых, Эд приспособился доедать за ними, вначале стесняясь, воровато, позже без стеснения. Простые люди не заслуживали лучшей жизни, ибо их умения и таланты не стоили даже той заработной платы и тех условий жизни, в которых они находились сегодня. За переноску бумаг со стола на стол, за печатание на машинке, за умение выточить из металла деталь, соединение при помощи гвоздей двух досок, за то, что слесарь домоуправления знал, в какую сторону повернуть гаечный ключ, меняя отрезок трубы, они хотели все блага цивилизованного мира. Блага, которые они знали, слыхали, чувствовали, им должен мир. Простые люди не сомневались в своем праве на эти блага. Подобно Эду и Анне, простые люди не любили начальников, но в отличие от наших паршивых овец, их нелюбовь не была эстетической. Простые люди ненавидели начальников за то, что те не выдают им якобы полагающееся им благо. Простые люди, может быть, подсознательно были уверены, что где-то, охраняемый начальниками, хранится гигантский бездонный мешок с подарками, автомобилями, коньяками, норковыми шубками, и мерзкие начальники лишь отказываются его развязать и приступить к раздаче населению Союза Советских благ. Вот в других странах, вот в Англии, вот в Америке хрипели у пивных ларьков животастые ленивцы. Эд и Анна считали, что народ разбалован, что народ мечтает мало работать и много развлекаться. Они считали, что народ — опасный и прожорливый зверь, и, не испытывая симпатии к начальникам, все же думали, что начальники необходимы, дабы надзирали за опасным зверем, и брезгливо сторонились и тех, и других, не желая быть втянутыми в их каждодневную борьбу. Козье племя. С зеленого детства усвоенная Эдом презрительная кличка шныряла вокруг с недовольными, усталыми, грубыми и вульгарными лицами. Эд и Анна, неудивительно ли, были большей частью довольны жизнью и часто веселы, но с другой стороны, столь же любимые нашим героям идиомы, как и козье племя. Он всегда имел по меньшей мере два одновременных взгляда на вещи, что свидетельствует о чем? О его философском темпераменте? Что еще есть у козьего племени, кроме биологических удовольствий и потребительства? Интеллектуальные радости козьему племени мало доступны, не говоря уже о радостях творчества. Эд же летал по Москве радостный. Желудок, с проглоченной наспех одной единственной микояновской котлетой, молчи, подлый, когда трепещет молодое сердце от перечитывания текста, который только что удалось записать. Поэту пару раз в неделю казалось где-нибудь в районе Марьиной рощи, что сейчас он полетит вдруг. Еще чуть-чуть и оторвется от земли, так он был счастлив, если мелодия, звучащая в нем, воспроизводилось словами. А козье племя, придя с работы и набив желудок пищей, усаживалась у телевизора смотреть и слушать убогости. «Мы с Эдкой бедные, но гордые», — любила повторять Анна Моисеевна, что и соответствовало истине. Они радостно культивировали гордый свой элитизм и порой покатывались от хохота, наблюдая лица народные. Уже около века или более того принято любить маленького человека, любить бесталанных, некрасивых, глупых, неинтересных, бормочущих общие истины. Лишь иногда прорывалось сказанное сквозь зубы в сторону кем-нибудь посмелее, Оскаром Уайльдом. Хорошие люди, принадлежащие к нормальному и таким образом обыкновенному типу, с точки зрения искусства, неинтересны. К моменту, когда пишутся эти строки, развитие генетики сделало неоспоримым тот факт, что талантливость или бесталанность человеческого существа предопределена его генетическим кодом заранее, еще в зародыше. Или вы родились суперменом, или нет. «Проигранное дело, господа», как любила говорить Анна Моисеевна, цитируя, возможно, всеми забытую пьесу. Кто решится сказать, что наш герой, бывший рабочий парень, проведший среди простых людей большую часть жизни, не имеет права трезво судить о них? Именно тогда Эд придумал свой, не очень точный, впрочем, афоризм. «Народ — это те, которые не смогли стать интеллигентами». Под интеллигентами, тогда еще не смея себе в этом признаться, он скрыл избранных, суперменов, Ван Гогов, Аполлинеров, Ворошилова и себя. Он презирал их бесконечно, внешне этого не проявляя. Деликатность ли виной тому, что он никогда не обижал их, или же он был настолько удовлетворен своим, известным лишь ему превосходством, что ему не нужно было унижать других? Он никогда не назвал себя суперменом, но чувствовал себя таковым. Расхаживая под кепкой, в черном пальто, по столице нашей Родины, он наблюдал за ними, как за детьми.